Глава 20. О пользе дружбы. Предоставим теперь Алоизе продолжить и закончить рассказ, к которому предыдущие две главы послужили только вступлением. До моего мужа Перро доходили слухи о госпоже Диане и насмешки над господином де Монтгомери, продолжала Алоиза, но он, видя, что его господин счастлив, не знал, открыть ли ему глаза или, наоборот, скрыть от него гнусную интригу, в которую его вовлекла эта честолюбивая женщина. Муж делился со мною своими сомнениями, понимая, что плохого я ему не посоветую, но тут и я растерялась, не зная, на что решиться. Однажды вечером мы, Перо и я, находились у графа в этой самой комнате. Нужно сказать, что граф смотрел на нас не как на слуг, а как на своих друзей, и хотел даже в Париже сохранить стародавний обычай зимних нормандских посиделок, когда хозяева и работники вместе греются у очага после дневных трудов. Итак, граф, задумавшись и подперев рукой голову, сидел перед камином. Вечера он обычно проводил с госпожой де Пуатье, но с некоторых пор она часто предупреждала, что нездорова и не может его принять. Об этом-то, вероятно, он и размышлял. Перо чинил ремни на какой-то кирасе. Я вязала. Было это 7 января 1539 года, в холодный и дождливый вечер, на другой день после крещения Господня. Запомните эту роковую для нас дату, монсеньор. Габриэль молча кивнул, и Алоиза продолжала. Тут доложили о приходе господ де Ланже, де Бутьера и графа де Сансера. Эти молодые придворные дружили с монсеньором, а еще больше с госпожою де Этамп. Все трое закутаны были в широкие темные плащи, и хотя весело смеялись, мне показалось, что они принесли с собой несчастье. Чутье, увы, не обмануло меня. Граф де Монтгомери встал и с любезным видом поспешил навстречу гостям. «Добро пожаловать, друзья», — сказал он, пожимая им руки. По его знаку я помогла им снять плащи, и все трое уселись у камина. «Какой счастливый случай привел вас ко мне?» — продолжал граф. «Тройное пари», — ответил господин де Бутьер. «И я выиграл свой заклад, дорогой граф, раз мы вас застали дома». «Ну, а я выиграл пари еще раньше», — сказал господин де Ланже. «Я же выиграю его сейчас, вот увидите», — бросил граф де Сансер. «О чем же вы спорили, господа?» — спросил граф Монтгомери. «Ланже утверждал в споре с Ангиеном», — ответил господин де Бутьер, — «что дофина сегодня вечером в Лувре не будет. Мы пошли туда и точно установили, что Ангиен проиграл пари». «Что де Бутьера?» — сообщил граф де Сансер. «То он утверждал в споре с господином Монжаном, что вы, милый граф, будете сегодня дома, и вы видите, что он выиграл пари». «А ты тоже выиграл, Сансер, я ручаюсь», — объявил в свою очередь господин де Ланже, «потому что в сущности все три пари сводятся к одному, и мы бы проиграли или выиграли их вместе». «Сансер выиграл 100 пистолей у Д'Оссена», — объяснил он графу Монтгомери, так как утверждал, что госпожа де Пуатье будет сегодня вечером нездорова. «Отец ваш страшно побледнел, Габриэль». «Вы действительно выиграли, господин де Сансер», — взволнованно проговорил он. «Вдова великого сенешаля только что дала мне знать, что сегодня никого не принимает из-за внезапного недомогания». «Ну вот», — воскликнул граф де Сансер, — «говорил же я вам, господа, вы подтвердите Д'Оссену, что он мне должен 100 пистолей». И все они расхохотались, как полоумные, но граф Монтгомери остался хмур. «А теперь, добрые мои друзья», — горестно усмехнулся он, — «не согласитесь ли вы объяснить мне эту загадку?» «С превеликим удовольствием», — ответил господин де Бутьер, — «но удалите этих слуг». «Мы, Перо и я, были уже у двери, когда монсеньор сделал нам знак остаться». «Это преданные друзья», — сказал он молодым господам, «и мне нечего стыдиться и нечего скрывать от них». «Пусть будет так», — согласился господин Деланже. «Это несколько отдает провинции, но дело, граф, касается в большей мере вас, чем нас, ибо я уверен, что им уже известен этот секрет, ведь в городе только о нем и толкуют, а вы, как водится, узнаете о нем последний».